Глава 13. «Вкусно же все-таки готовит Аннушка, зараза! Не сырники, а просто пальчики оближешь. Я вроде съел парочку, а в животе только сильнее бурчать стало. Еще хочется. Жаль, что не сказала Ане оставить». На остановке снова стояла куча народа, но ничего. Ездить в забитом транспорте мне привыкать не нужно. Я как бы не Павлов и не на личном автомобиле передвигался в прошлой жизни. Правда, в голове я держал сценарий, что, как и в прошлой жизни, повидаюсь с уже знакомым водителем и поеду в Раменское в кабине водителя. Но мечтам не суждено было сбыться. Подъехал какой-то совершенно незнакомый мужик с выпученными глазами, с черными усами, щеткой и в кепке. В этот автобус я влезть не успел, а вот в следующий, где за рулем сидел тучный старик, протиснулся. Соревнования проходили в лагере «Зорька», о котором я был наслышан, когда подавал заявление на участие нашей команды. Мол, «Зорька» — один из лучших летних спортивных лагерей во всей Московской области, построенный к Олимпиаде 1980 года. Если это было действительно так, то в пригодности этого лагеря для проведения межлагерных соревнований сомневаться не приходилось. Добравшись до пункта назначения, я вышел на остановке и принялся оглядываться. Насколько мне известно, из Раменского до лагеря было порядка часа пешей ходьбы. Терять столько времени я не стал и решил поинтересоваться у кого-нибудь из местных номером автобуса, который бы довез меня до лагеря. Вряд ли прям в сам лагерь, конечно, но всяко не час идти. В Раменском мне доводилось бывать в прошлой жизни. Здесь имелся неплохой и уютный стадион, на котором в дальнейшем станет играть команда «Сатурн». Но не сказать, что я хорошо знал этот подмосковный город. Поэтому решил подойти к мужику, который был занят тем, что разгружал буханки хлеба в местный магазин. Прежде чем подойти, я несколько минут с любопытством наблюдал за работой мужика. Интересно так, в это время никто особо не задумывался, что хлеб должен быть обязательно упакован в целлофановые пакетики. И никому из покупателей даже в голову не приходило, что с хлебными кирпичиками что-то может быть не так. Потому что все было так. Горячий хлебушек, только недавно вытащенный с печи на хлебобулочном заводе. Вкусно пах, и в магазин, где он продавался, даже небольшая очередь выстроилась. Первым счастливым обладателем еще теплого хлеба стал мальчишка лет 8. Короткая прическа, без майки, в одних шортах и сланцах. Купив буханку хлеба, пацан с важным видом выедал из него мякоть. Вкусно, подтверждаю. Поэтому прежде чем мальчик донесет кирпичик домой, половина его уже окажется съедена. Вспомнилось, как я сам, будучи в возрасте этого паренька, делал все то же самое. Да и сейчас не отказался бы, честное пионерское. Наконец я подошел к водителю, закончившему разгрузку. Кашлянул в кулак, привлекая его внимание к себе. «Товарищ, разрешите обратиться? Мне бы узнать, как до лагеря «Зорька» доехать». Я предположил, что водитель наверняка местный и знает, где находится спортивный лагерь. Тот закрыл дверцы багажника своего автомобиля и обернулся. «Чего ж не подсказать, подскажу», — сказал он. А потом не успел продолжить, потому что внимательно посмотрел на меня, глаза сузил, как сканер, блин, отсканировал, и следом пальцами защелкал. «Иван Павлов, Спартак, Москва, да?» — сразу признал меня водитель, расплываясь в улыбке. Я, конечно, до сих пор не мог привыкнуть, что меня народ вот так на улице узнает, потому немного придурковато улыбнулся, пожал плечами. Подтвердил как бы догадки мужика. «Ну, а что говорить? Да, ты меня узнал, привет». «Иван, я до сих пор не могу забыть ваш гол в ворот киевского «Динамо», — продолжил водитель, смотря на меня изумленными глазами. «Как же вы красиво через себя мяч забили! Вот это мастерство!» Если честно, у меня хоть отчасти и вернулась память прежнего Павлова, но о голе через себя, да еще и в ворота «Динамо», Киев, я не помнил. Ну, раз говорят, что я такую красоту забил, то припираться не стану. Хотя гол через себя — это действительно мастерство. Далеко не каждый футболист забивает такие банки. «О, дадите автограф?» — спросил водитель. Задав вопрос, подошел к кабине, открыл бардачок и достал оттуда накладную. Следом достал из нагрудного кармана рубашки шариковую ручку. Со всем этим добром подошел ко мне. «Прямо здесь распишитесь, пожалуйста!» — протянул он мне накладную вместе с ручкой. «Что писать будем?» — уточнил я. «Диме от Ивана Павлова», — обрадованно сказал водитель. «Это вы?» «Да». «Сейчас все будет», — заверил я. Признаюсь, я никогда не понимал толк и прок от этих вот автографов. «Ну, есть-есть, потом-то что с автографом делать? Положить на видное место, чтобы пылилось, или в шкаф, чтобы забылось?» Прок у автографа примерно такой же, как у прошлогоднего календаря на стене. Никакого. Но раз мужик просит, значит, подпишу. Может, потом через какое-нибудь объявление в газете продаст. Кто же его знает? Взял накладную, в которой был приведен список мест, куда водителю предстояло хлеб завести. Рядом с доброй половиной надписи уже стояли подписи. Значит, туда хлеб успели завести. Я нашел свободное место на листке и черканул пожелание мужику, что называется, на долгую память. Поставил закорючку рядом. Как расписывался прежний Павлов, не имею малейшего понятия, поэтому я поставил свою подпись. Боковым зрением увидел среди пунктов назначения лагерь Зорика, куда мне предстояло добраться. Будем считать, что мне повезло, я решил свое везение немного в нужное русло направить. «А вы случаем не в Зорьку едете, Дмитрий?» Как бы, между прочим, поинтересовался я. «Едем», — подтвердил водитель. «Может, подкинете, раз такое дело». «А вам в Зорьку надо?» Мужик, видать, от радости, что настоящую звезду встретил, даже забыл, о чем я его накануне спрашивал. Из чего, собственно, наш разговор начался. «Конечно, подвезу», — сказал Дима. «Присаживайтесь, ради такого дела не жалко маршрут доставки изменить». «Спасибо вам большое, Дмитрий. Я протянул мужику его накладную, теперь уже с моей подписью». Вот и решено, как до Зорьки добираться. Водитель запрыгнул за руль, я присел на пассажирское сиденье, довольно ладони о колени потирая. Тронулись. Ехать до лагеря оказалось не так далеко, как могло показаться, хотя Дмитрий всячески растягивал удовольствие и плелся не больше 40 км/ч. По пути я, как обычно, отвечал на дурацкие и набившие оскомину вопросы о том, как дела у «Спартака» в этом сезоне, какие планы у Олега Павловича по усилению состава команды. Ну и главный вопрос, который интересовал абсолютно всех, когда я вернусь на поле, а то ведь без меня «Спартаку» чемпионом не стать хоть тресни. «Конечно, ребята и нападающие стараются», — умничал водитель. «Ну, совсем не та игра. Не хватает вот этой вашей фирменной изюминки в атаке. Вот когда вы вернетесь, кстати, когда?» Не спорю, слушать дифирамбы себе любимому мне нравилось. Пусть я, положа руку на сердце, не имел к этим восхвалениям собственного гения совершенно никакого отношения. Поэтому в ответ на вопрос о своем возвращении отвечал только лишь улыбочкой. «Не станешь же говорить мужику, который вызвался тебе помочь, что никогда?» Ну или там, когда рак на горе свистнет. Зачем портить мужичку настроение? Так в разговорах и прошли те 10 минут, которые мы ехали до Зорьки. Впереди показались ворота лагеря. По их внешнему виду легко было понять, что лагерь действительно построен относительно недавно и еще не успел утратить свой внешний лоск новизны. Не знаю, чем руководствовался мой спутник, но заезжать внутрь Зорьки он не стал, мотивируя это тем, что лагерь находится практически в самом конце списка сегодняшних заявок, и он сначала другие места объедет, а потом вернется сюда. Ну, как бы тут сказать, логика. С логикой у водителя имелись небольшие сложности. Я поблагодарил Диму за помощь, пожелал удачи, а сам зашел в ворота с любопытством оглядываясь. Зорька, как и было заявлено, оказался лагерем спортивного типа. Абсолютно все здесь дышало темой спорта и физкультуры. Поле, турники, площадка для игры в баскетбол, отдельное причем, и многое другое. Мое отдельное внимание привлекло именно футбольное поле. Шикарное поле, ничего не скажешь. И прямо сейчас его облюбовал народ. Шла тренировка. Мужичок лет 50 низкого роста с массивной бульдожьей челюстью и носом картошкой гонял по полю ребят. И пока я за ним наблюдал, свистнул раз 10. «Геворкян, неправильно делаешь! «Сомов, ну чего ты как инвалид плетешься?» — орал он. Одно было понятно сразу. Тренер хорошо решил погонять ребят и не давал расслабиться. Правильный подход. Если хочешь добиться результата, то требования должны быть соответствующе жесткими. Помню, как-то заезжали на открытую тренировку Станислава Адыгова. Так Станислав Саламович продохнуть футболистам не давал. Опоздал на автобус — штраф. Забыл вещи — штраф. Ну и порядки строгие, армейские. Не нравится? Вряд ли кому такой подход из игроков по душе, зато результаты какие. Обращало внимание вот еще что. У футболистов был полный порядок с экипировкой. Тут тебе и фишки, и мячи. Когда я подошел ближе к полю, то понял, что тренируется динамовская молодежь. Узнаваемая буква «Д», нанесенная на форму голубым шрифтом. Молодцы динамовцы, сразу видно, что на соревнования между лагерей не номер отбывать приехали, а за конкретным результатом. В Зырку я приехал за тем, чтобы решить на месте ряд организационных вопросов, выступая даже не столько как тренер, а как администратор своей команды. Во-первых, следовало оценить состояние игрового поля, на котором предстояло играть. В зависимости от этого выбрать необходимый стиль игры. Во-вторых, я хотел поинтересоваться по поводу вариантов размещения в лагере на время проведения турнира. Судя по тому, что корпус у них достаточно большой, ничего невозможного нет. Да и раз динамовцы играют, значит, этот вопрос вполне себе можно решить. В-третьих, требовалось оценить возможность питания, что называется, не отходя от кассы, в столовой «Зорьки». Поле я оценил сразу же. Вот оно, передо мной во всей своей красе. Поле пребывало в великолепном состоянии. Ровный газон, не сказать, что совсем без проплешин во вратарской, но за полем в «Зорьке» явно следят. Даже, пожалуй, состояние газона получше будет, чем в том же колхозе. А уже там вполне можно себе рассчитывать на комбинационный и осознанный футбол. Не набей, беги. Я пару минут понаблюдал за тем, как играют динамовские ребята. В глаза бросалось, что бело-голубая молодежь хорошо обучена. Пожалуй, на голову сильнее колхозников, с которыми у «Спартака» Колоска недавно товарищеская игра была. Прикинувшись под левого пассажира, я решил понаблюдать, какие наработки отыгрывают динамовцы и чего от них на соревнованиях ожидать. Не получилось. Тренер будущих соперников начал коситься на меня. Заметил, что я его тактические идеи выкупаю. Покраснел, как свекла вареная, кулаки сжал. Меня-то он узнал сразу. Наверняка во всем футбольном мире сейчас только и говорили о том, что бывшая звезда московского «Спартака» не пойми кого тренирует в летнем лагере. Не зря же гранды сюда свои молодежные составы притаранили. «Товарищ Павлов!» — тренер динамовцев свистнул в свисток, останавливая своих футболистов. «Вы бы не могли пойти туда, куда шли?» Динамовец прямо намекнул, чтобы я сворачивал удочки со своим интересом. Можно было, конечно, попытаться в ответ лапшу на уши надеть, что я мимо проходил и футболом молодых заинтересовался, но я не стал. Действительно, некрасиво вот так подглядывать. Поэтому улыбнулся динамовскому тренеру. «Мне бы с начальством «Зорьки» переговорить. Куда идти, подскажете?» «Вон корпус, там все начальство», — указал динамовец на административное здание и руки на груди перекрестил. Я поблагодарил его, пошел туда, куда меня послали, и через пару минут вошел в двери корпуса и начал оглядываться. Меня встретила миниатюрная по росту приветливая милашка с 60-м размером одежды и 5-м размером груди. Хорошо, видимо, в «Зорьке» кормят. Сытно. Вот и сейчас, выходя из подсобки, среагировав на звон колокольчика на входной двери, Пышечка облизывала пальцы, испачканные в заварном креме. Видимо, пока никого нет, она решила похомячить. «Добрый день, сударыня!» Я мило улыбнулся. «Здрасте!» Дамочка закончила облизывать свои пальцы и уставилась на меня так растерянно, как будто стыдилась своего тайного поедания пирожных в подсобке. «Вам к кому?» «К вам, наверное». «А вы у нас какой клуб представляете?» «Летний лагерь «Колосок». Я там физкультурником работаю и тренером команды». «О-о-о!» — протянула она в ответ, как будто немного разочарованно, что из-за таких пустяков ей пришлось отвлечься от пирожного. «Так у вас игра только завтра». «Завтра, все верно», — подтвердил я. «Я вот решил пораньше заглянуть, поле посмотреть». «Ну, посмотрели, довольны. Чем-то еще могу помочь». Резко как переориентировалась эта сударыня. Сразу такая серьезная стала, что на хромой козе не подъедешь. «Довольны», — кивнул я. «А помочь можете, например, подсказать, как нам с ребятами перед завтрашней игрой поле опробовать? Как-то устроить?» «А что его опробовать? У вас что, другое какое-то в колоске?» «Другое, не другое, на каждом отдельном взятом поле мяч себя по-разному ведет. По-своему катится, где-то отскакивает, где-то наоборот по газону стелется. Это желательно еще до игры понять», — пояснил я, понимая, что эта милашка может быть далека от футбольной специфики. «Ясно», — после некоторой паузы отреагировала моя собеседница. Видя, что она подвисает от чего-то, я решил, что будет правильнее сразу обозначить другие пункты, которые бы мне хотелось реализовать. Может, быстрее отвиснет в таком случае. «И да, уважаемая, мне бы еще парней к вам в номера поселить. Если не с ночевкой, то хотя бы с утра пораньше, чтобы они не сразу с автобуса в игру. Ну а следом хочется понять, что у вас по питанию, чтобы с собой тормозочки не таскать из колоска. Сделаем?» Я оказался прав, отвисла пышечка сразу. «Вообще-то у нас нет никакого поселения. Столовая работает только для тех, кто пребывает в нашем лагере. Поэтому будьте так добры, приезжайте завтра к назначенному времени», — заявила она. «А насчет поля, вот представьте, если каждая команда будет пробовать поле, что с ним станет? Хотя можете вторую площадку посмотреть и опробовать. Или что вы там с ней собирались делать со своими отскоками?» «У вас еще одно футбольное поле есть». «Товарищ, на секундочку, но тут соревнования и десятки игр каждый день. Поэтому руководство приняло решение задействовать вторую площадку», — объяснила моя собеседница. Я быстро смекнул, что все мои запросы посылаются в пень. Неприятно, конечно, потому что любая игра состоит из мелочей. И быть проигнорированным сейчас значит поставить своих ребят в заведомо слабое положение. Ну уж нет. «Как у вас футбольная команда называется?» — спросил я. «Ну, которая в соревнованиях заявлена». «Зорька!» — выпалила пышечка. «И форма у Зорьки динамовская?» — спросил я. Женщина быстро смекнула, куда клоню, потому что на футбольном поле прямо сейчас динамовцы бегали. «Вы про ребят Филиппа Игнатьевича?» — вздохнула она. «По Динамо нам особое распоряжение поступило. И не только, кстати, по Динамо, а по всем командам, которые привязаны к клубам. Их приказано заселять, кормить, ну, в общем, все то, что вы у меня для своей команды просите». «Так Колосок тоже привязан к московскому «Спартаку», — возразил я. Лично Олег Павлович Татьянцев подбирал состав ребят. Собеседница глаза закатила. «Он, может, и подбирал, только ваша команда ни в какие соревнования, кроме лагерных, не заявлена. А эти ребята настоящие спортсмены». «А у меня искусственные игроки, прости господи, что скажешь». Я даже руками от возмущения всплеснул. «Товарищ, по всем вопросам к начальству!» — обрубила меня собеседница. «Понятно. То есть, если бы сюда приехала молодежка Спартака, то их бы и поселили, и накормили, и дали бы сыграть на поле». Я разговор продолжать не стал, только спросил, как к начальству Зорьки попасть. Но пышечка сказала, что директор до завтрашнего дня не будет. «Она в отъезде, в командировке в Москве». «Ну что ж, неприятно, конечно, получается, что я съездил в лагерь вхолостую. Нечестно как-то, что одним все, другим ничего». Выйдя из корпуса, я решил посмотреть на второе поле, о котором говорила моя собеседница. Обошел лагерь, и все сразу ясно стало, почему на этот газон нас готовы были пускать без всяких поручений свыше. Второе поле напоминало перекопанный огород.